Глава 46. Если через полчаса тебя не будет дома, убогая, пеняй на себя. Прочла я новое сообщение и разволновалась не на шутку. Нервно спрятала мобильный обратно в джинсы и стала думать, что делать. Зря я сюда поехала. Хотя бы не давала повод Матвею злиться. Но, с другой стороны, я же не буду бегать вот так перед ним целый год, чтобы только он был доволен мной и не публиковал видео. Наверняка об этом он и сейчас говорил. Что он его все же выложит в сеть, если я не вернусь домой. Черт, ну что за противный пацан? Далась я ему. Без меня не провел бы вечер. Ведь все из вредности. Слушай, я хотела сказать, обратилась я к Андрею. Мне скоро должен опекун звонить, Роман Петрович. Матвей, думаю, тебе говорил уже, что его отец стал моим опекуном до совершеннолетия и выпуска из школы. Так вот, он должен мне позвонить, и это очень важный разговор. Я про это забыла. Поэтому, ну, мне домой, в общем, нужно. Прости. Понятно, вздохнул Андрей. Наверное, он огорчился и понял, что я ищу отмазку, чтобы уехать. Неприятно, и мне жаль, что так вышло. Но мне действительно лучше уехать и разобраться с Матвеем, а потом уже заводить новых друзей. Чувствую, Матвей мне просто не даст этого сделать, пока между нами не будут решены все вопросы. Хотя бы мороженое даешь? Жалко. Вкусное ведь. А я почти доела, ответила я, отправляя в рот еще пару ложек с мороженым. Оно в самом деле вкусное было. Я бы ни за что его не бросила, если бы не Матвей со своими сообщениями. Только подумала об этом, как тут же получила еще одно. Телефон в джинсах снова ожил. Еще не видя чье сообщение, я уже догадалась, кто отправитель. Матвей. Достала, наконец, смартфон и посмотрела на дисплей. Точно, он. С тяжелым сердцем открыла его послание. 25 минут, и я пульну видос в видеохостинг. Блин, а... Выругалась я, едва не заскрипев зубами от злости, и принялась спешно собираться. Времени не так много осталось, а еще добраться нужно. Матвей точно не шутит. И обязательно все выложит, чтобы мне насолить. С него не убудет при этом. Только мне нужно, чтобы видео осталось неопубликованным. Что случилось, Ангелин? Встал следом за мной Андрей. Он внимательно вглядывался в мое лицо и понял, что меня все-таки кто-то кошмарит по СМС. Но это наше с Матвеем дело. Я не стану впутывать сюда посторонних. Кто и что тебе пишет такое, что у тебя лицо все белее и белее, а глаза все больше и больше? Да так, проблемы небольшие с учебой, солгала я, чтобы не вдаваться в подробности. А, по-моему, тебя кто-то прессует, ответил он. Скажи мне, кто, и я урою эту падлу. Да нет, ты тут не поможешь. Это касается учебы, и только я сама себе помочь тут могу. Тебе вовсе не обязательно все решать самой, заметил Андрей. Может, я тебе смогу помочь чем-то? Только расскажи сначала, в чем дело? Да я правда сама разберусь, отмахнулась я. Меня больше беспокоило, что время тикает, а я все тут сижу. Так и опоздать недолго. И нарваться на неприятности. Слушай, ты можешь меня домой отвезти? А то скоро звонить мне уже будут. Странно это какая-то, нахмурился Андрей. Но что с тобой поделать? Поехали. Он оставил на столике кафе довольно крупную купюру, которой должно было хватить на оплату нашего счета. И мы оба вышли на улицу, чтобы затем сесть в автомобиль и отправиться в сторону нашего с Матвеем дома. Благо Андрей знал ее очень хорошо, не единожды бывал у бывшего друга, видимо. Просто при мне попал только один раз. Новое сообщение снова привлекло мое внимание. Вроде бы 25 минут не прошли, я успеваю пока что. Что еще он хочет? Спешно открыла диалог с Матвеем. 10 минут до старта твоего позора, малышка. Поджала губы и закрыла диалог. Сволочь. Играет со мной, как кот с мышкой. Почувствовал себя хозяином положения и хозяином мышки. А самое противное, что я на самом деле ничего против сделать-то и не могу. Я действительно умудрилась вляпаться по полной и попасть под его власть. Теперь уж он возьмет с этой ситуации по полной программе. Будет забавляться, пока я завишу от него и пока у него есть это видео. Черт, как бы залезть к нему в телефон, да стереть этот проклятый ролик. Моя жизнь стала бы куда легче. Конечно, Матвей выдумает что-то еще, но, по крайней мере, именно от этой проблемы я избавлюсь. Но наверняка у него на телефоне пароль стоит и все такое. Не получится пролезть в файлы. Но попробовать стоило. Вдруг пароль легкий, и он оставил бы телефон включенным. Чтобы такое придумать. 3 минуты до трэша. Получила я новое СМС от Матвея. Да еду я, еду! Андрей как раз уже парковался у ворот дома отца Матвея. Успеваю, если сейчас не тратить время на долгие прощания. Спасибо тебе, улыбнулась я Андрею и потянула ручку двери машины на себя. Погоди, ухватил он меня за руку. Что ж ты такая скоростная? Хоть номер свой оставь. Спорить было бы дольше, я назвала цифры и быстро унеслась, чтобы Андрей не успел задать мне никаких новых вопросов. За минуту до конца срока, отведенного мне Матвеем, я переступила порог дома и встретилась с холодными серыми глазами в холле. Он так смотрел, что у меня мороз по коже побежал. Неужели опубликовал?